Держава – это не анархия, где каждый сам по себе. Вот это вот надо понять. Державные уклады строятся на копном праве. Окопное право, как важная основа народа власти, в первую очередь направлено на общинное народное хозяйство. Копены – это представители хозяйствующих поселений. Поселение обязательно строится на совместном, частном и личном хозяйстве. То есть общинное, частное и личное хозяйство. Общественное, либо общинное – то, что принадлежит всему сообществу, то, что необходимо для трудовой жизни общества и то, что не может отчуждаться. Вот это вот первый постулат. Второй постулат – частное. Это часть от общего, выделяемого обществом, в ответственное пользование для принесения пользы всем участникам общества. То есть частная собственность – это часть общественной собственности, который выделяется какой-то семье, какому-то человеку в ответственное управление, хозяйствование для того, чтобы всем было хорошо. Вот это вот надо нам запомнить. А не так, как многие считали, что частник – это кто-то такой сам по себе, и который всем тут заправляет и на всех наплевать. А вот личная собственность – это то, что человек может взять с собой и то, что необходимо для его личной жизни. Для того, чтобы нам выстроить державу, важно понимать уклады, традиции и культуру. Однако это все невозможно без понимания цели жизни и своего высшего жизненного предназначения. Прежде чем что-то делать, нужно всегда задавать себе вопрос: а какая цель? А для чего все это? И только после того, как, когда, с кем и каким образом и какими способами. Понимаете, сначала важна цель. Сначала надо понимать, для чего, а уже потом – как, когда, с кем, какими способами. Физическое тело – это инструмент высшего божественного начала для исполнения задач на Земле. Поэтому нужно, чтобы тело, как инструмент, содержалось в порядке и готовности выполнять поставленные задачи. Но если мы не понимаем, что за инструмент наше тело, то неверно будем ставить задачи перед собой и никогда не достигнем жизненных целей. Поэтому нам нужно понимать все, что вот у нас есть в комплексе, верно расставляя по своим местам все эти проявления от главного к малому. Тогда верно выстраивается вся наша жизнь. Главная цель и задача человека и его тела, цели и задачи семьи и общества, общества и страны, страны, державы, державы и мира. Вот под цель выстраиваются пути и шаги. И какая у вас цель, такие и будут шаги, такой будет и путь, ну и, естественно, такой будет результат. Вот почему, еще раз, очень важно себе задавать сначала, прежде чем взяться за что-то, а какая цель этого, зачем я это все делать буду. Однако мы живем в материальном мире, а это значит, что нам требуется заботиться о своих телах-инструментах и телах своих родных, близких, знакомых, друзей, соратников, сородичей, сограждан, людей, человечества, ибо нет на нашей земле лишних и случайных. И для всех нас нужны приемлемые условия жизни. Это чистая окружающая среда, воздух, вода, еда, одежда, жилище, общение, транспорт, обучение, досуг, поддержка здоровья, безопасность жизни, понятные правила существования людей, сообществ, стран и всего мира на принципах природообразия и природосообразия. Думаю, что это всем понятно, поэтому здесь заострять внимание ваше на это не буду. Вот и выходит, что через понимание себя мы понимаем свои цели и задачи. Занимаем в этом мире только свое место и не мешаем другим занять свои места. Вместе с нами складываем, ну, вместе с ними, вместе с нами, все мы вместе складываем одну общность. И все это реальная деятельность, позволяющая нам жить, содержать свои тела, физическом и умственном здоровье. Получается, что на основе цели жизни и верхнего, высшего мировоззрения мы должны возложить культурные основы и традиции своего народа, рода и семьи и дальше заниматься обучением, просвещением, творчеством, созиданием и всем тем, что соответствует нашему генетическому коду. И все это необходимо подкреплять и удерживать делами для жизни наших тел, семей, сообществ, стран, державы и мира. Вот и выходит, что разговоры о культуре не есть дела на основе культуры. Разговоры о державности не есть построение державы. Разговоры о духовности не есть проявление духа в делах. разговор о душевности не есть проявление души по отношению к людям и к миру. Точно как и разговор о любви без проявления любви. Пустышка. Потому, как ни крути, после осознания и разговоров о державе и многом другом, необходимо переходить к делам. Простым, понятным делам, через которые наша держава и будет выстраиваться. Чтобы сложилась вся мозаика образов, понятий и знаний, я предлагаю подробно изучить уже существующие, проверенные годами практикой жизни курсы самопознания, такие как «Родовая нить, жить без страха», «Управление судьбой» и «Славяно-русская варновость». Эти курсы и расширяют ваше представление, и дополняют философские учения, заполнив возможные пустоты, и дают ответы на многие вопросы, например, такие «Кто я, для чего я родился и живу?», «Какая цель моей жизни?», «Что ждет меня и мир в будущем?», что, с кем, когда и как делать. Что дает такой подход и что из этого следует? Ответ очевиден для любого здравомыслящего человека. Зная точную цель, путь к цели, шаги на пути и способы их прохождения, человек не блуждает по жизни, а находится на своем месте, выполняя то, что ему хочется, нравится и что он может выполнить. Такой человек не борется за право жить или существовать, он живет счастливо, не конкурируя с другими, а складывая усилия, потому что он на своем месте, и он самый лучший в своем деле и в свое время. И далее потребуется еще одно небольшое уточнение. Теперь, поняв, кто я в этом мире и чем мне заниматься, нужно понять, а кто рядом со мной и чем заниматься нам вместе. Обратите внимание, что все успешные великие дела когда-то рождались в головах именно таких людей. Поначалу они были маленькие и держались на интересе тех, кто их начинал. И потом вдруг эти дела начинали расширяться, разрастаться в большие компании, корпорации, захватывая страны и весь мир. Знаете, а ведь эти вдруг были вполне предсказуемы по конам вселенского бытия. Ибо именно эти дела в нужные времена требовали своего рождения, и у них были конкретные, по товарищу Сталину, фамилии, имена и отчества. Фио тех, кто был рожден для этих самых дел, и у кого «хочу, могу и надо» совпадали. То есть это были начальники на своем месте, в свое время, занимающиеся своим делом, о чем было сказано немного выше. Уверяю вас, сегодня огромное количество праведных и нужных вселенной дел еще не начаты, и нам необходимо их начинать делать. Вот почему требуется без плутания в трех соснах сразу определять себя, свои возможности, цели и задачи в этом мире. А чтобы удерживаться на этом пути, требуется придерживаться родовых традиций и родовой мудрости, природообразия и природосообразия. И вот тут уже складывается более полная картина того, как и для чего жить и как вообще жить. Здесь и личное, и семейное, и частное, и общинное, и державное, и мировое – все увязано и взаимосвязано. Одно без другого не может существовать. Вот почему всегда держава начинается с тебя. Вот почему копное и круговое право – это не собрание горлопанов, а цельная система самоуправления и народовластия для совместного ведения народного хозяйства, для того, чтобы каждый человек мог взрастить свое тело, набраться знаний и мудрости в родовой культуре, создать семьи, продлить потомство, то есть породить достойных родовичей, войти в сообщество здравомыслящих соратников, трудиться на благо себя, семьи, рода, общества, страны, державы и мира, и войти в служение роду небесному, дабы исполнились все вышние замыслы. Вот как раз вышнее совмещается с земным, земное совмещается с вышним. Повторю название курсов, которые важно изучить любому здравомыслящему человеку. А то часто спрашивают меня, что за курсы такие, еще раз повторите. «Родовая нить. Жизнь без страха. Управление судьбой. Славяно-русская варновость». Вот три основных курса, которые, на мой взгляд, очень и очень важно и полезно знать. Что предстоит сделать тем, кто понял свои уровни роста и перспективы развития? Потребуется понять направление своих интересов, а значит, течение своих сил. Ведь куда направлены мысли человека, туда и направлена его жизненная энергия. Куда течет энергия, туда перетекают жизненные силы. Где накапливаются силы, то и усиливаются. Опять очень простая арифметика жизни. Нельзя тратить свои жизненные силы впустую или отдавать их в пустышки-паразиты, коих ныне очень много. Нужно поддерживать только те дела, которые на самом деле полезны человеку, семье, роду, обществу, стране, державе и миру. После определения направления труда, ну, чем вам интересно заниматься, нужно осознать свой уровень представления, знаний и опыта об этом деле. То есть было горизонтальное определение, чем я буду заниматься, а теперь компетенция, знания, опыт и так далее. И если человек понимает перспективу своего роста в выбранном направлении, но представлений, знаний и опыта пока не хватает, то не следует ему стремиться сразу занять какое-то главенствующее место, ибо и сам надорвется, и отношения с соратниками испортит, и само дело разрушит. В этом смысле как раз и очень полезен курс «Славяно-русская варность», где вот это все становится на свои места и становится понятно, когда и чем мне заниматься. Для постепенного хождения в это деловое направление нужно занимать начальную должность и постоянно постигать совершенство, естественно, для себя и для окружающих, продвигаясь к тому месту, которое более всего подходит для человека и сообщества в каждый срок и в каждое время. То есть, если вы чувствуете перспективу роста, что вот там ваше место, но пока еще у вас нет вот этих всех проявленных возможностей, опыта, знаний, вы займите должность пониже, и вот оттуда постепенно, получая навыки, получая опыт, дойдете до того места, которое вам свойственно, и усилите и себя, и общество, и будете что-то полезное в мир выдавать. Тем самым для всех участников сообщества это дело будет интересным, полезным и важным, ну, если каждый на своем месте. И такое объединение будет расти, расширяться и процветать, занимая новые и новые территории. Главное – не останавливаться в саморазвитии и самообучении, в сущностном росте, включающем в себя и душевность, и духовность, и мудрость на основах родовой совести, а не гордыни. Еще один очень важный для понимания ключ к построению державы. В державном укладе каждый человек – это представитель рода небесного, а значит, он пришел на землю исполнить свое высшее предназначение, под которые вот эти вот предназначения и предназначения его тела было создано и наделено определенными качествами. Потому он не лучше, не хуже других. И наша задача – дать ему возможность пройти свой путь, как и должно, свыше. Если мы оцениваем человека, то низводим его до состояния вещи или животного. Если мы, оценивая человека и его труд, выплачиваем ему зарплату, то тем самым закладываем в подсознание человека установкой. Деньги – это возможности для блага в жизни. И чем больше зарплата, чем больше денег, тем больше благ. Сейчас я сказал такую вещь, которая многим, наверное, там поперек горла встанет и вызовет взрыв мозга. Как так, зарплату, что ли, отменяем? А еще раз подумайте, если вы оцените человека и оцените его труд, и выплачиваете зарплату, вы прививаете, еще раз повторю, такие установки. Деньги – это возможность для блага в жизни. И чем больше зарплата, тем больше благ. Ну, отсюда все последующие обстоятельства жизни вырастают. Нам нужно переводить акцент на то, что очень важно стремиться не к заработку денег, а чтобы жить в достатке, где на первом этапе с малоизвестными нам людьми деньги могут существовать как мотивационный инструмент и регламентироваться подписанными договорами с указанием обязательств сторон для выполнения стремлений, убеждений, понимания человека и так далее. То есть на первом этапе, когда вы сталкиваетесь с неизвестными людьми, но хотите что-то с ними сделать, ну, какой-то специалист вдруг появился или просто хороший человек, но вы его не знаете, вам необходимо подписать договора, где все будет указано. Что обязаны вы, что обязан он, что кто с этого получит и так далее. Вот здесь вот деньги будут существовать. И вот здесь вот себя хорошо, очень хорошо может показать метод Чертаева, как переходный вариант к другим отношениям в обществе с другими интересами и укладами, нежели чем нынешнее существование людей. Как переходный вариант. Метод Чертаева очень подходит, где есть договора и деньги. А вот на втором этапе, создание вот этих сообществ, уже с прошедшими проверку соратниками можно переходить к следующему уровню отношений с устными договорами, где деньги могут быть расчетным инструментом. При этом нужно стараться переводить людей на частично безденежные отношения, выделяя необходимые для жизни продукты и одежду в том количестве, которое требуется для нормальной жизни участников наших сообществ и их семей. То есть деньги еще присутствуют, договора уже устные, вы их проверили. Но стараться надо давать напрямую что-то, уже без денег стараться. То, что есть у вашей общины, у вашей артели, у вашего народного предприятия. По возможности безоплатно проводить обучение, досуг и оздоровление для тех, кто активно участвует в деятельности сообществ. Помогать оплачивать коммунальные услуги, а при необходимости переселять участников в дома на земле рядом с общинными производствами. Представлять транспорт, услуги связи и коммуникации, если в том возникает потребность объединений и их участников. Кстати, это весьма выгодно для общин народных предприятий с экономической точки зрения, поскольку позволяет сохранять в общей казне большие денежные средства. Но это уже тема для другого доклада, для другого разговора. Но поверьте, когда считали экономисты вот такой подход, что мы выдаем непосредственно то, что нужно для жизни, а не выдаем деньги, на которые потом человек бежит что-то покупать, это ускоряет многие процессы, экономит время человеку и экономит огромное количество средств в самой казне. То есть возникает вопрос потом, а что с этими деньгами делать? Куда их направить? Вместо вопроса, откуда взять деньги. На третьем уровне взаимодействия мы уже должны исключать деньги в отношениях между проверенными соратниками, принятыми в общину. На этом уровне люди получают все необходимое для себя и своих семей от общины, в которой трудятся, что позволяет сохранять еще большие денежные средства в общинной казне, а для участников раскрывать новые перспективы творчества и созидания. Представляете, вот человек уже не парится о том, что где чего купить, у него это все есть. Вот все необходимое для жизни он уже получает из общины. За малым-малым исключением, и то община оплачивает, например, там зубпротезный кабинет, если нет своего дантиста, если не сделали свой. Или там приобрести что-то на стороне, то, что община не производит. Община приобретает. Не человек распоряжается своими деньгами, а он говорит, мне нужно вот это. Ну хорошо, община приобретает. Из общей казны выделяют средства. Вот это очень важно понять. Тогда человек не связан с деньгами, вообще не ассоциирует себя. А ведь ассоциативные связи на уровне подсознания – это очень-очень мощно. Это часто рушит любые объединения. А я, у меня это есть, а у меня этого нет, а что у другого и так далее. А вот на третьем уровне мы можем уже выходить из денежных взаимоотношений вообще. И такие примеры существуют. Просто о них мало кто знает, по телеку об этом не рассказывают. Но они есть. И существует не один десяток лет. И там все нормально. Там вообще нет такого понятия деньги. Что такое деньги, не знаю. Там дети не ходят с телефонами. Им это не нужно. Они заняты постоянно каким-то трудом, какой-то активностью, созиданием, творчеством. Образование бесплатно, проживание бесплатно, еда бесплатно, одежда бесплатно. Это все существует реально. Как бы кто там ни говорил из дурачков, что ну, там какие-то там представления о чем-то, то, что невозможно, утопия. Нет, это не утопия. Утопия в ваших головах, что этого не может быть. Ну и, наконец, четвертый уровень подразумевает создание межобщинных объединений во всей стране или по всей стране, а может быть, по всему миру. В таких объединениях можно применять и общинное, и круговое, и весевое, и копное, и вечевое, и державное право, где на каждом уровне будет и своя казна, и свои руководящие органы, и полное народовластие. И этот уровень частично можно назвать уже державным. И эти уровни будут проходить не один год и даже не одну пятилетку. Каждый уровень надо будет проходить не одну пятилетку. Все они потребуют от нас и разумности, и трудолюбия, и усердия, и воли, и сплоченности. Возможно, многие из присутствующих на этом эфире не доживут до светлого державного будущего. Скорее всего, это будет так. Однако у нас нет другого пути и выбора. Нету. Ну, в общем-то, и быть не может. Ибо то состояние, в котором мы сейчас находимся, приведет наш род к самоуничтожению в ближайшие несколько десятков лет, если мы не станем мыслить иначе, нежели чем нам враги в головы закладывают. Ведь они же закладывают в голову нам те флажки, по которым мы должны идти, чтобы себя уничтожить. Так давайте не будем двигаться по этим флажкам, а возьмем те основы, которые наши. Если мы начнем разумно действовать, понимая главную для всех нас цель, то в человеческое будущее войдут наши потомки. А значит, наши рода не прервутся. Значит, Русь будет жива. Вот почему именно сейчас каждому разумному человеку нужно понять свое жизненное предназначение. Осознать его и применить помогут проверенные жизнью курсы, еще раз их повторю. Родовая нить жить без страха, управление судьбой и славяно-русская варновость. Державные уклады жизни – это не утопия, это природная потребность, естественно, для славяно-русов и коренных народов, среда обитания людей в мире, как в состоянии без войны, так и в мироздании, так и в обществе. Все это слово «мир» себе содержит. А раз так, то должны быть и здоровье, и любовь, и радость, и достаток. И жить надо по совести, ладу с природой. И это должен осознать каждый человек. Осознать, принять и начать делать. Вот почему, дорогой мой слушатель и зритель, держава начинается с тебя. На этом я заканчиваю свой доклад. Желаю каждому слушающему, присутствующему в нашем эфире мира, здоровья, любви, счастья, радости и достатка. Быть добром.